Первое ополчение. Гибель Лжедмитрия II не деморализовала антипольские силы в стране, а наоборот воодушевила их. Теперь, когда не стало мутного, ни на что негодного проходимца, вечно окруженного всяким полуразбойным сбродом, движение обрело новый смысл. Не династической борьбы, а национального освобождения. Без фигуры царя на первый план выступило именно это настроение, а роль духовного лидера перешла к православной церкви, значение которой не поднималось на подобную высоту со времен татаро-монгольского ига. Русская церковь продемонстрировала свою истинную силу, оставшись без поддержки развалившегося государства в полном одиночестве. Эта тенденция наметилась не в 1611 году, а несколько раньше, при защите Троицы и Смоленска. Но когда пала последняя крепость, оказалось, что есть иная твердыня, и ее при помощи оружия взять невозможно. Главная причина, по которой Русь не смирилась с поражением, а сумела вернуть независимость и создать новое национальное государство, по-видимому, очень проста. Связи, объединявшие население и области страны, были сильнее, чем то, что их разъединяло. Нагляднее, эмоциональнее всего – это единство проявлялось в общей вере. Если в польском лагере под Смоленском обстоятельства сделали твердым адамантом лукавого митрополита Филарета, то на следующем этапе смуты, после смерти Лжедмитрия и пленения Великого посольства, при полном параличе национальной политической воли, ситуация возвела в героя личность, еще менее пригодную для руководства сопротивлением, патриарха Гермогена. Филарет, по крайней мере, был человеком умным, чего никак не скажешь о Гермогене. Им вечно кто-то манипулировал, то Василий Шуйский, то гетман Жалкевский. Соотечественники не любили патриарха за грубость и скверный характер. К тому же он был стар и немощен, ему уже перевалило за 80. И вот этот дряхлый, сварливый, козлу и благу не быстро распрозрительный старец, не страшась поляков, в полной власти которых он находился, вдруг начал рассылать по стране письма, в которых писал о поругании веры и призывал православных подниматься на ее защиту. В конце концов, наместник Гонсевский подверг Гермогена полной изоляции, заточил в келью и заморил голодной смертью. Но к тому времени пожар уже вовсю пылал. А после смерти патриарх стал для поляков опаснее, чем при жизни, ибо превратился в святого мученика и символ сопротивления. Призывы Гермогена раньше всего подействовали на города, не оккупированные поляками и сильные земством, под которым в ту эпоху прежде всего понимали дворянство и купечество, самые активные из русских сословий. Первым еще в начале 1611 года восстал на Рязанщине неугомонный Прокофий Липунов, успевший сменить несколько лагерей и даже послуживший Владиславу, но только теперь развернувшийся в полную мощь своей кипучей натуры. Настало время, когда Липунов превратился в главную фигуру освободительного движения. Скоро к нему присоединились земские отряды из Нижнего Новгорода, Казани, Мурома, Владимира, Ярославля, Костромы, Суздаля и других областей. В начале весны войско Липунова выросло настолько, что собралось в поход на Москву. От Калуги на соединение с земцами двинулись казаки, бывшие тушинцы, у которых было два предводителя – военный, атаман Заруцкий, и статусный, князь Дмитрий Трубецкой, самый родовитый из сторонников маленького царевича Ивана. Эта объединенная сила получила в истории название «Первого ополчения». С самого начала две ее части, земская и казацкая, не доверяли друг другу и не смешивались, предпочитая держаться на отдалении. В войске Заруцкого-Трубецкого преобладали вчерашние мужики, влившиеся в казачество. С Липуновым шли дворяне, стрельцы, горожане. У двух ратей не было ничего общего, кроме ненависти к чужеземцам и желания постоять за веру, впрочем, более распространенного среди липуновцев. Тем временем в Москве, народ, который представлял собой изрядную силу, тоже назревало восстание. Отношения москвичей с поляками накалились до предела. Но взрыв произошел раньше, чем к городу подошла повстанческая армия. Очень возможно, что Гонсевский, бывший неважным администратором, но хорошим воякой, нарочно спровоцировал обострение или, во всяком случае, охотно на него пошел, чтобы укрепить оборону. 19 марта в столице начались беспорядки. Мелкая вначале потасовка между поляками и русскими переросла в мятеж, охвативший весь город. Гарнизон хорошо подготовился к подобному повороту событий. Москвичей, конечно, было гораздо больше, но они действовали разрозненно, а поляки и немецкие солдаты подчинялись единому командованию. Гонсевский устроил настоящее побоище, перебив несколько тысяч горожан, а главное, предал огню все кварталы, находившиеся за пределами каменных стен Китай-города. Это позволило ему сузить кольцо обороны, поскольку для защиты всего огромного города войск не хватало. К тому же расчистилось пространство для обстрела. Героем мартовских уличных боев стал доселе малоизвестный военачальник, 32-летний князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Тогда это имя прогремело впервые. Он происходил из рода стародубских князей, к 17 веку обедневшего и захудавшего. При старом режиме Пожарский имел скромный придворный чин стольника, владел небольшим поместьем, которое разорилось во время трехлетних неурожаев. При Шуйском князь участвовал в боях с тушинцами на мелких командных должностях, ничем выдающимся не отличился, но все же получил воеводство в маленьком Зарайске. Ни в каких мятежах Пожарский прежде не участвовал. Он хранил верность царю Василию, потом также послушно привел население городка к присяге царю Владиславу. Мы не знаем, что подвигло этого исправного служаку присоединиться к восстанию, но в феврале 1611 года Зарайский воевода оказал липуновцам важную услугу – разбил отряд правительственных войск, посланный Гонсевским подавить бунт в зародыше. Однако после этого мы не видим князя в рядах земского воинства. Как и почему он оказался в марте в Москве, неизвестно. Пожарский руководил боями на Сретенке и Трубе, где восставшие горожане дрались упорнее всего и добились наибольшего успеха. Подавив сопротивление в других районах города, поляки в конце концов перебили почти всех людей Пожарского, который был тяжело ранен и еле живым вывезен в Троице-Сергиевский монастырь. Москва пылала три дня и выгорела дотла. Оставшись без крова, значительная часть населения разбрелась кто куда. И теперь восстание в тылу можно было не опасаться. Наместник установил нечто вроде военного положения и под этим предлогом навел страх на русскую знать, остававшуюся в столице. Именно тогда был посажен под арест патриарх Гермоген, а одного из членов семи боярщины, князя Андрея Голицына, даже предали смерти. Поляки прочно укрепились в Китай-городе и в некоторых ключевых башнях Белого города, внешнего кольца городской стены. Выбить их оттуда было бы непросто. Но предводители ополчения и не собирались штурмовать укрепления. У них было не так уж много людей. Один из современников говорит о 6000, и эта цифра выглядит правдоподобно. К тому же не было единого руководства. Каждая из двух частей армии подчинялась своему командующему, а те не очень ладили между собой. С апреля 1611 года началась странная вялотекущая осада. Дрались нечасто, в основном у Белогородской стены, за которую поляки особенно не держались. Положение осложнялось тем, что в начале июня у Москвы появилась еще одна сила. Подошел Ян Сапега со своей 5000-й ратью, встал на Поклонной горе и по своему обыкновению начал торговаться. Обещал поддержать того, кто больше заплатит. Земцы и рады были бы перекупить командира вольного воинства, но они могли только обещать расплату в будущем, а в распоряжении Гонсевского имелась царская сокровищница. Это и решило дело. Сапега стал действовать заодно с гарнизоном, что сильно ухудшило положение ополченцев. Они больше не могли блокировать Москву, но у поляков все равно не хватало продовольствия, и Гонсевский отправил Сапегу в поход за припасами. Последний с удовольствием повиновался. Грабить было интереснее, чем сражаться. Воспользовавшись этим, а также тем, что подошли серьезные подкрепления, осаждающие предприняли 5 июля попытку взять город. Липуновцы штурмовали Китай-город и были отбиты. Заруцкий выбрал более легкую цель – загородный Новодевичий монастырь и благополучно захватил его. Это стало последним успехом первого ополчения. Вскоре разразился кризис. Причина была в споре из-за первенства. Восставшие попытались создать альтернативу скомпрометированной Боярской думе, для чего образовали Совет всей земли, некий временный орган, который, по идее, должен был представлять все русские области, а на деле состоял из выборных от разных отрядов ополчения. Возглавили Совет Липунов, Заруцкий и Трубецкой. Причем лидирующее положение среди троеначальников занимал первый. Под его влиянием Совет всей земли принял ряд постановлений, выгодных дворянству. О возвращении беглых крестьян прежним владельцам, о запрете пришлым людям занимать начальные должности в городах и уездах. Оба указа очень не понравились казачеству. Первый, потому что многие казаки сами были беглыми. Второй, потому что закрывал им путь к выслуге. Еще одним камнем преткновения стал вопрос о престолонаследии. Тогдашние люди не могли себе представить государство без государя, но здесь столкнулись разные интересы. Все были против Владислава и тем более Сигизмунда, однако казаки стояли за русского царя, имея в виду сына Марины Мнишек, земцы же Варенка категорически не хотели и предлагали в цари шведского королевича, надеясь одолеть поляков с помощью шведского оружия. 22 июля 1611 года в казачьем стане поднялся шум. По рукам ходило перехваченное письмо, в котором Липунов приказывал рязанским властям истреблять всех казаков, если те будут разбойничать. Явился Прокофий, стал уверять, что письмо фальшивое. Один из атаманов, не слушая, зарубил главу ополчения саблей. С этого момента напряженные отношения между двумя частями войска перешли в открытую вражду. Троеначалие превратилось в двоеначалие, поскольку у земцев не было другого вождя, способного занять опустевшее место. Но липуновские дворяне не желали подчиняться Заруцкому с Трубецким и начали разъезжаться по домам. К августу в армии остались главным образом казаки. А тут еще вернулся Ян Сапега. Поляки напали с двух сторон, прорвали блокаду и заставили ополченцев отступить. Сапега провез в город обоз с продовольствием. Это, правда, стало последним свершением знаменитого военачальника. Через несколько дней он заболел и умер. Еще одним ударом для русских стал рейд литовского гетмана Яна Хаткевича, который в конце сентября привел в Москву подкрепление и встал на зимние квартиры к северу от города, угрожая осадному лагерю. Войско Заруцкого, лишившись земского элемента, по своим повадкам мало чем отличалось от польских захватчиков. Также грабило и бесчинствовало. К концу года от национально-патриотического движения осталась одна оболочка. Правительство из Совета всей земли не получилось, а остатки ополчения для оккупантов угрозы больше не представляли. Следовало ожидать, что весной, дождавшись подкреплений, поляки разобьют казачьи таборы и отгонят их от Москвы.